видишь, это драгоценный камень. Его зовут любовь. Его зовут любовь. И сколько он уже людей изранил. И будет ранить вновь. И будет ранить вновь. Оставите дома не для того. Проснись, пой, за нами будущее, слышишь? Проснись, пой. Проснись, пой. Проснись, пой, за нами будущее, слышишь? Проснись, пой. За каменной стеной оставлю ненависть и злость, опять не дам переступить порог. Наивно полагать, что каждый добрый молодой не вооружен от сердца до зубов. И всем, кто когда-либо при делах был, отвечу улыбкой. Отвечу улыбкой. Их все равно выстрочит небеса. Проснись и пой, за нами будущее, слыши. Проснись и пой. Проснись и пой. Проснись и пой, за нами.